Пункт 8. Мы переходим ко все более фундаментальной критике эволюции, поэтому следует хотя бы вскользь подвергнуть критике ее метод управления. Обратная связь, контролирующая генотипы, допускает серьезные погрешности, из-за чего и происходит генетическое засорение популяций. Главной нашей темой будет теперь одна из исходных и наиболее фундаментальных предпосылок эволюции – выбор строительного материала. Ретортами и лабораториями эволюции являются крохотные клейкие капельки белка. Из них она изготовляет скелеты, кровь, железы, мышцы, мех, панцири, мозг, нектары и яды. Поражает узость производственных возможностей по сравнению с универсальностью конечных продуктов. Если, однако, не учитывать ограничений, накладываемых холодной технологией, если нас интересует не совершенство молекулярной и химической акробатики, а скорее общие принципы рационального проектирования оптимальных решений, то открывается поле для упреков. Как можно представить себе организм более совершенный, чем биологический? Как система детерминированная, похожая в этом смысле на живые организмы, это может быть система, поддерживающая ультраустойчивость благодаря притоку наиболее производительной, то есть, конечно, ядерной энергии. Отказ от окисления делает излишними кровеносную и кроветворную системы, легкие, всю пирамиду центральных регуляторов дыхания, весь химический аппарат тканевых энзимов, мышечный обмен и сравнительно небольшую и крайне ограниченную силу мышц. Ядерная энергия допускает универсальные преобразования. Жидкая среда не является лучшим ее носителем, но можно было бы построить и такой гомеостат, если бы кому-то это было очень уж нужно. Ядерная энергия открывает разнообразные перспективы действия на расстоянии, будь то действия по проводам, дискретные, кабели, подобные нервам, будь то аналоговые, когда, например, излучение стало бы эквивалентом несущих информацию аналоговых гормональных соединений. Излучение и силовые поля могут действовать также и на окружающую гомеостат среду, а тогда примитивная механика конечностей с их подшипниками скольжения становится излишней. Разумеется, организм на ядерной энергии выглядит в наших глазах столь же гротескно, сколь и бессмысленно, но достаточно представить себе ситуацию, в какой находится человек на стартующем космическом корабле, чтобы правильно оценить всю хрупкость и узость эволюционного решения. При усиленном тяготении тело, состоящее главным образом из жидкостей, подвергается резким гидродинамическим перегрузкам, подводит сердце. В тканях то недостает крови, то она разрывает сосуды, появляются эксудаты и отеки. Мозг перестает действовать почти сразу же после прекращения доступа кислорода, и даже костный скелет оказывается в этих условиях конструкции слишком слабой, чтобы противостоять действующим силам. Человек является сегодня самым ненадежным блоком в созданных им машинах, а также самым слабым в механическом отношении звеном реализованных им процессов. Но даже отказ от ядерной энергии, силовых полей и тому подобного не обязательно приводит нас назад к биологическим решениям. Совершеннее биологической будет система, обладающая одной дополнительной степенью свободы в выборе материалов. Система, вид и функция которой не предопределены. Система, формирующая по мере необходимости приемный орган или эффектор, новый орган чувств или новую конечность, либо же вырабатывающая новый способ передвижения. Одним словом, система, которая прямым путем, благодаря власти над своей сомой, достигает того, чего мы сами достигаем окольными путями, с помощью технологий, пользуясь регулятором второго порядка, то есть мозгом. Окольность наших действий можно было бы, однако, устранить, имея впереди 3 миллиарда лет. Можно так углубиться в тайны материи, что она, эта окольность действий, станет излишней. Проблему строительного материала можно рассматривать двояко, либо в аспекте немедленного приспособления организмов к природе, и тогда решение, принятое эволюцией, имеет много положительных сторон, либо же в аспекте перспективных потенций, и тогда на первый план выдвигаются все ограничения строительного материала. Самое важное для нас – ограничение во времени. Располагая миллиардами лет, можно сконструировать почти бессмертие, если, разумеется, кто-то в нем заинтересован. Эволюция же проявила здесь полное безразличие. Почему мы обсуждаем проблему старения и смерти в разделе, посвященном недостаткам строительного материала? Может быть, это скорее вопрос организации строительного материала? Ведь мы же сами говорили, что протоплазма, по крайней мере, потенциально бессмертна. Она непрестанно обновляющий себя порядок, поэтому в самом принципе ее конструкции не заложена неизбежность обрыва процессов из-за рассогласования. Это сложный вопрос. Если мы и понимаем, что происходит в организме в течение секунд или часов, то о закономерностях, каким он подчиняется во времени, исчисляемым годами, мы не знаем почти ничего. Наше невежество довольно успешно маскирует такие термины, как «рост», «созревание», «старение», но это лишь полуметафоры, туманные названия состояний, а не точные их описания. Эволюция является конструктором-статистиком. Это мы уже знаем. Но усредняющей статистической является не только ее видообразующая деятельность. На том же принципе основано и построение отдельного организма. Эмбриогенез – это управляемый лишь в общем химический взрыв с телеологическим прицелом, также подчиненным статистике. Ибо ген не определяет ни количество, ни расположение отдельных клеток конечного продукта. Ни одна отдельно взятая ткань многоклеточного организма умирать не обязана. Такие ткани, выделенные из организма, можно годами выращивать на искусственных питательных средах. Итак, смертен организм как целое, но не его составные части. Как это понимать? Организм подвергается в течение жизни различным возмущениям, травмам. Некоторые из них обусловлены окружением, другие же невольно вызывает он сам. И последнее является, пожалуй, наиболее существенным. Мы говорили уже о некоторых видах выхода жизненных процессов из колеи. В сложном организме они являются прежде всего потерей корреляционного равновесия. Имеются несколько главных типов подобного выхода из колеи. Стабилизация патологического равновесия, как при язве желудка, порочный круг, как при гипертонии, и, наконец, лавинообразные реакции, эпилепсия. К таким реакциям можно отнести и новообразование. Все эти возмущения ускоряют процесс старения, однако этот процесс идет и у лиц, которые почти никогда не болеют. Можно предположить, что старость проистекает из статистической природы жизненных процессов. С какой бы точностью ни был изготовлен ствол ружья, после выстрела дробинки все больше расходятся по мере возрастания пройденного ими пути. Старение – это такой же разброс процессов и вызванный им постепенный выход из-под центрального контроля. А когда этот разброс достигает критического значения, когда резервы всего компенсирующего аппарата оказываются исчерпанными, наступает смерть. Поэтому-то и можно подозревать, что статистика, которая столь безотказна в качестве исходного принципа возникновения подвижного равновесия, безотказно, пока организмы, конструируемые из этих принятых как данные элементов, являются простыми. Эта же самая статистика приводит к сбою, как только мы переходим определенную грань сложности. В этом понимании клетка – творение более совершенное, чем многоклеточный организм, сколь бы ни парадоксально это звучало. Мы должны, однако, понять, что, говоря так, мы пользуемся совершенно иным языком. Точнее, занимаемся совсем иным вопросом, чем тот, который был важен для эволюции. Смерть является ее многократным следствием. Она и продукт непрерывного изменения, и итог растущей специализации. И, наконец, результат того, что для работы был употреблен именно этот материал, а не какой-нибудь иной. Тот единственный материал, который можно было создать. Поэтому-то на самом деле мы вовсе не сочиняем пасквиль на эту нашу безликую созидательницу. Мы имеем в виду совсем другое. Просто мы хотим быть конструкторами более совершенными, чем она, и должны поэтому остерегаться повторения ее ошибок. Авторское примечание к главе. Рассмотренная в тексте антистатическая позиция конструктора нынче по существу уже устарела. Надежность устройств нельзя рассматривать независимо от статистических методов. К этому с неизбежностью привел технологический прогресс, при котором серийное массовое производство сопровождается ростом сложности изготовляемых устройств. Если каждый элемент системы, состоящий из 500 элементов, надежен на 99%, то система в целом надежна всего лишь на 1%, в предположении, что все элементы жизненно важны для функционирования системы. Максимально допустимая надежность пропорциональна квадрату числа элементов, в результате чего получение надежного продукта невозможно, особенно когда он представляет собой систему высокой сложности. Системы, подключенные к человеку, как к регулятору, самолет, автомобиль, менее чувствительны к повреждениям, поскольку пластическое поведение человека часто позволяет компенсировать нарушение функций. В то же время в безлюдной системе, такой как межконтинентальная ракета или какая-то автоматическая система вообще, скажем, цифровая машина, не может быть и речи о подобной пластичности. Меньшая их надежность вызвана не только большим числом составляющих их элементов и не только новизной реализуемой технологией. Она вызвана также отсутствием человека, выполняющего роль амортизатора случайных нарушений. Теория надежности в связи с лавинообразным прогрессом в области конструирования является нынче обширной областью науки. Методы, какими она сегодня пользуется, являются, как правило, внешними по отношению к конечному продукту. Расчеты, многократные испытания, изучение среднего времени между отказами и времени старения элементов, контроль качества и так далее. Эволюция также применяет внешний контроль. Им является естественный отбор, а кроме того и внутренние методы. Дублирование устройств, встраивание в них тенденции к самоисправлению, как локальной, так и подчиненной вспомогательно-управляющему контролю центров, стоящих на более высокой иерархической ступени. И, пожалуй, важнее всего, что в качестве регуляторов эволюция использует устройства, обладающие максимальной пластичностью. И если, несмотря на принципиальную эффективность всех этих способов, организмы так часто оказываются ненадежными, то виновно в этом в значительной мере нежелание эволюции пользоваться большой избыточностью при передаче конструкционно-творческой информации, как гласит правило Данкофа. По сути дела, 99% всех страданий и старческих заболеваний связано с проявлением ненадежности все большего числа систем организма. Потеря зубов, упругости мышц, зрения, слуха, локальная атрофия тканей, дегенеративные процессы и так далее. В будущем главное направление борьбы с ненадежностью устройств в технике будет, очевидно, сближаться с эволюционным. Однако с тем существенным различием, что эволюция скорее встраивает в свои творения конструкции, преодолевающие ненадежность, а человек-конструктор более склонен к применению методов внешних по отношению к конечному продукту, чтобы не усложнять его чрезмерным количеством элементов. Критерии деятельности в обоих случаях весьма различны. Так, например, материальные затраты для эволюции не играют роли, поэтому количество расходуемого наследственного материала, спермиев, яйцеклеток, не имеет значения, лишь бы его хватило для сохранения непрерывности вида. Изучение эволюции отдельных технических устройств показывает, что рост эффективности, повышение надежности, является процессом, происходящим значительно позже, чем отыскание решения оптимального в целом. Так, принципиально, то есть в общем плане, самолеты 30-х и даже 20-х годов очень походили на современные. Это были машины тяжелее воздуха, поддерживаемые подъемной силой крыльев, приводимые в движение двигателем внутреннего сгорания с электрическим зажиганием, машины с такой, как сегодня, системой управления и тому подобное. Успех трансокеанских перелетов был достигнут не в результате увеличения размеров, ибо и прежде строили большие самолеты, иногда даже больше современных, а лишь в результате повышения надежности функций, в то время недостижимого. Количество элементов, растущее экспоненциально, резко снижает надежность очень сложных устройств. Отсюда огромные трудности создания устройств, столь сложных, как многоступенчатая ракета или вычислительная машина. Увеличение надежности путем дублирования элементов и передачи информации тоже имеет свои пределы. Устройство с наилучшим резервированием вовсе не обязательно является оптимальным решением. Это немного похоже на прочность стального каната. Если он слишком длинный, то никакой прирост толщины уже не поможет, ибо канат оборвется под собственным весом. Тем самым, если не вмешается какой-то неизвестный нам фактор, то сбой в работе, вызванный экспоненциальным ростом ненадежности, установит предел построению чрезвычайно сложных систем. Скажем, электронных цифровых машин с сотнями миллиардов или биллионами элементов. Возникает весьма существенный вопрос. Станет ли когда-нибудь возможным производство устройств, способных превысить этот порог надежности, то есть более эффективных в этом отношении, чем эволюционные решения? По-видимому, нет. Аналогичные пределы подстерегают нас, пожалуй, на всех уровнях материальных явлений. То есть также в физике твердого тела, в молекулярной технике и тому подобное. Старение на тканево-клеточном уровне многие биофизики считают кумулятивным эффектом элементарных молекулярных ошибок, атомных ляпсусов, какие живая клетка допускает в ходе своего существования. Причем эти ошибки выводят в конце концов систему как целое за пределы обратимых изменений. А если это так, то можно в свою очередь спросить, не вытекает ли статистичность законов микрофизики, это характерная недостоверность результатов, тяготеющая над каждым самым простым материальным актом, например, над распадом радиоактивного атома, соединениями атомных частиц, над захватом этих частиц атомными ядрами, из того, что все, что происходит, ненадежно. И что, следовательно, даже атомы и их составные части, протоны, нейтроны, мезоны, понимаемые как своеобразные машины, то есть системы, проявляющие регулярность поведения, и сами не являются надежными элементами той конструкции, которую мы зовем Вселенной, а также не образуют надежных устройств, входя в состав химических молекул, твердых тел, жидкостей, газов. Не лежит ли, одним словом, статистическая ненадежность действия в основе всех вскрываемых наукой законов природы? И не построен ли космос как дерево эволюции по принципу «надежная система», точнее относительно надежная, из ненадежных компонентов? И не является ли своеобразная полюсность космической структуры материя, антиматерия, положительные частицы, отрицательные частицы и так далее? Как бы необходимой, поскольку никакой другой космос не был бы возможен из-за подстерегающей ненадежности действия, которое стало бы на пути какой бы то ни было эволюции, навсегда фиксировав мир на стадии первичного хаоса. Такая, надо признать, полуфантастическая постановка проблемы может показаться антропоморфической или хотя бы открывающей лазейку для дискуссии об инженере космоса, то есть о творце всего сущего. Но это не так. Ведь установив, что эволюция не имела никакого индивидуального творца, мы можем все же обсуждать ее конструкторское мастерство, а следовательно и упомянутый выше принцип построения сравнительно надежных систем из весьма ненадежных компонентов.